Глава 6. Я не успеваю вернуться, пока копошусь в ванной в поисках аптечки. Райлен уже заносит Люцию на руках и бережно укладывает на кровать. «Ирина, разведите 5 капель в теплой воде и будьте с ней. Я привезу лекаря», — кричит он, выглядываю, держа в руках коробку, и киваю. Граф уносится, а я выполняю поручение. Наливаю из графина в стакан воду, отсчитываю капли и присаживаюсь возле старушки. «Люция!» Осторожно приподнимаю ее голову, чтобы влить напиток. Женщина хрипит, ресницы подрагивают, и она со вздохом приходит в себя. «Выпейте, пожалуйста!» Люция покорно выпивает все до капли. Отпускаю ее и хочу убрать тару, но эта старушка даже при смерти очень сильна. Она перехватывает мою руку и тянет на себя. «Побудь со мной, Ира», — мягко просит женщина. «Я здесь и никуда не уйду». Приглаживаю растрепавшиеся волосы и устраиваю ее удобнее на подушках. «Граф Бетфорд ушел за лекарем. Вы, главное, держитесь, пожалуйста». «Продержусь уж», — ворчит Люция. «Что-то меня знобит. Закрой окошко». Бросаюсь к окнам и закрываю их, после чего расправляю одеяло и укрываю мою подопечную. Она все равно выглядит очень бледной и губы трясутся. «У вас есть грелка?» — спрашиваю, мечась вокруг нее. «В ванной была», — машет Люция. Бегу туда, попутно включив горячую воду, рыщу в поисках. Нахожу большую резиновую флягу и набираю кипяток. Подумав немного, оставляю воду включенной и еще душ включаю, чтобы пар шел из ванной в комнату, и выхожу. Подсовываю грелку под одеяло и присаживаюсь рядом. «Вам все равно холодно?» «Немного знобит», — шепчет она. «Ждите. Опять уношусь в ванную, беру самый большой тазик, набираю в него умеренно горячей воды, в тазик поменьше наливаю почти кипяток и притаскиваю обе тары к постели». Женщина выгибает бровь, но вопросов не задает. «А вы сможете сесть?» «Смогу, наверное». Морщась, Люция пытается опереться на руки. Останавливаю и подхватываю на руки. Старушка практически ничего не весит. Одни кожа да кости. Мне без труда удается ее пересадить в глубокое кресло у окна. Следом укутываю ее одеялом и падаю на ковер перед ее ногами, скидываю носки и подставляю тазик. «Я осторожно буду подливать воду. Скажете, когда станет слишком горячо?» Люция кивает и окунает в тазик озябшие стопы. Осторожно по краю наливаю кипятка и выжидательно смотрю на женщину. Та кивает вновь. Продолжаю лить и сама пальцем проверяю градус. «Спасибо, Ира!» Расслабленно выдыхает старушка и улыбается. «Я согреваюсь!» «Грейтесь! Я вам носочки потеплее принесу!» Ответно улыбаюсь я и уношусь в гардеробную. Примерно через 15 минут Люция полностью восстанавливается и даже скидывает одеяло. Предлагаю ей вернуться в постель, та соглашается. Подхватываю ее и разворачиваюсь к кровати. И тут дверь распахивается, на пороге появляется всклокоченный Райлен. «Что вы творите?» Орет он, максимально быстро приближаясь, готовый прибить меня. Я сноровисто укладываю Люцию и выпрямляюсь, чтобы объясниться. Но на пути графу попадается тазик с водой. Он спотыкается, тазик летит в одну сторону, а дракон в другую, то есть в мою сторону. Вскрикнув, отступаю, наступаю на тазик поменьше. И как итог, мы с графом валяемся на мокром ковре вместе. Я на спине, а этот чертов дракон на мне. Носом прямо в ложбинке, будь она неладна. «А выпустите меня!» Пихаюсь я, а дракон, подняв голову, смотрит так, что, кажется, сейчас обернется в чешуйчатую ипостась и сожрет меня. «Дорогая, ты не пострадала?» Шелестит над головой голос старухи, пока я барахтаюсь под тяжелым телом ее сына. «А у вас тут весело!» Раздается голос нового персонажа в нашем театре абсурда. «Ох, Бернард, опять вас побеспокоили среди ночи!» Потеряв к нам интерес, старушка переключается на вошедшего мужчину. Райлан, наконец, поднимается, порыкивая, пыхтит и заглядывает в ложбинку. Опускаю взгляд и, вскрикнув, закрываю ладонями грудь. Я говорила, что она вывалится. Она вывалилась на обозрение этого сноба. «Господи, можно мне в другой мир? Прошу!» Дракон стягивает сюртук, бросает возле ног и, обходя кровать, закрывает меня от лекаря. Быстро накидываю плотную двубортную одежку, запахиваю на груди и, придерживая за ворот, поднимаюсь. Совершенно не слушая разговоры господ и эскулапа, просачиваюсь мимо них, забегаю к себе, закрываю дверь и приваливаюсь к ней спиной. «Вот и все, Ира. Тебя точно уволят». Застонав, скольжу по деревянной поверхности и сажусь на пол. Как же глупо и стыдно. Нужно было просто дождаться лекаря, а не лезть со своей помощью. В дверь стучат, вздрагиваю и, поднявшись, открываю. На пороге стоит Райлан и полыхает злыми очами. «А вы до сих пор не переоделись. Поразительное упрямство!» Цедит он сквозь зубы. «Если бы я смогла снять это демоново платье, избавилась бы от него непременно!» Взрываюсь я праведным гневом. Дракон рычит и сдергивает с моих плеч сюртук. Резко отворачиваюсь, закрывая грудь руками. Так унизительно, и я очень надеюсь, он уйдет, оставит меня в покое и даст время собрать вещи. Но нет, он стоит за спиной, дышит тяжело и прожигает затылок своим фирменным снобским взглядом. «Вы не могли бы оставить меня?» Шепчу, распрямляя плечи. «Ни один мужчина не будет унижать меня. Если надо, развернусь к нему так. Пусть налюбуется вдоволь, если еще не рассмотрел». Райлан просто беспощадно разрывает платье до самой поясницы. Оно с тихим шелестом падает к моим ногам. Я полностью обнажена, если не считать трусов. Принципиально не дергаюсь. Не пытаюсь жеманно верещать. И совсем неожиданно на мои плечи возвращается теплый сюртук графа. Он поправляет его, убеждается, что я полностью укрыта, и уходит. У меня больше нет сил разбираться с драконьими причудами. Я переступаю через уничтоженное платье и плетусь к сумке с вещами. Переодеваюсь в брюки и закрытую наглухо блузку. Закидываю на плечи обе сумки и выхожу. Заглядываю в комнату к Люции. Старушки нет. А за кроватью, согнувшись в три погибели и ворча себе под нос, прибирается экономка. Похоже, женщину переселили в другую комнату. Жаль, конечно, что не попрощалась с ней, но, наверное, так будет лучше. Медленно спускаюсь по ступенькам, в холле стоит граф и выслушивает наставление лекаря. Он замечает меня, вскидывает голову и выгибает бровь. Я молча кладу сюртук на угловой столик возле лестницы и прохожу мимо. Граф хватает за локоть, останавливая мой побег. «Сердце вашей матушки очень слабое», — увещевает лекарь. «Настоятельно рекомендую не волновать ее по пустякам и оградить от треволнений. Я вас понял, Бернард. Благодарю еще раз. Заканчивает разговор Райлан, продолжая держать меня. Доброй ночи! Улыбается седовласый мужчина и, кивнув нам, уходит. А дракон разворачивается и тащит меня опять в свой полутемный кабинет. «Отпустите меня! Я ухожу!» Шиплю, упираясь пятками. «Но куда там?» Силы совсем не равны. И мы вновь заперты вдвоем. Я приношу извинения за необоснованные обвинения. Огорашивает меня Райлан. Я хлопаю ресницами и хватаю ртом воздух, не зная, что отвечать. Не ожидала просто. Мама рассказала мне, что это она заставила вас надеть платье. Я принимаю ваши извинения. Наконец выдыхаю и немного расслабляюсь. Не могли бы вы меня выпустить? Мне нужно успеть найти наемный экипаж. Вы слышали, что сказал лекарь? Я не могу вас отпустить. Хотя бы пока не найду новую компаньонку. Останьтесь. Проникновенно заглядывает в глаза тот, кто еще полчаса назад рычал. Вы очень понравились моей маме, и она не переживет ваш уход. Использует нечестный прием этот мужчина. Хорошо, я останусь ради Люции. Сдаюсь я. Мне тоже понравилась эта старушка. Да и такие условия шикарные. Вроде бы с Райланом мы разобрались. Больше казусов не будет, надеюсь. Тогда подпишем договор. Улыбается граф и подталкивает к столу. Мы больше ничего не обсуждаем. Оставив подпись, я прощаюсь и возвращаюсь в выделенную комнату. Без сил падаю на кровать и отключаюсь до самого утра. Новый день, новые треволнения. Очередная нервная трапеза в компании графа и Люции. Старушка выглядит намного лучше, хотя очень старается казаться больной. Что меня очень напрягает. Райлан беспокойно спрашивает о самочувствии, тревожно разглядывает матушку и соглашается со всем. Старушка, почувствовав власть и вконец обнаглев, требует сына отвезти ее на природу, поближе к морю, в тот маленький домик, который Райлан ей приобрел. У мужчины явно другие планы на ближайшие дни. Он осторожно старается переубедить родительницу и обещает через пару лун найти свободные дни для поездки. Тут эта дамочка прерывисто вздыхает, опускает полные страданий глаза в пол, ее плечи подрагивают, и она очень тихо шепчет. «Конечно, мой мальчик, я все понимаю. Ты граф, надеюсь, доживу». И вот мы после полуденного отдыха отправились в путешествие. Я восхитилась манипуляторшей и честно аплодировала ей стоя. А эта мадам еще наивно хлопала ресницами и вопрошала, «Чего это мне тут так весело?» Часть пути мы уже прошли через ближайшие телепортные арки, а оставшуюся часть трясемся в карете. Втроем. Я, Райлан и Люция. Граф зарылся в свои документы и изучает их. Люция дремлет, уложив голову на мое плечо, а я типа читаю один из учебников по истории Этума. На самом деле рассматриваю из-под опущенных ресниц мужчину, сидящего напротив. Он хоть и сноб и хам, но его отношение к матери восхищает. Не знаю, сама ли Люция его воспитывала, но мне бы очень хотелось такого сына. Сильного, смелого, властного, в меру жесткого, но заботливого. Чтобы и меня так на руках носил. Правильно говорят. Хочешь идеального мужчину, роди его сама и получишь безусловную любовь. Кроме характера, Райлан бесспорно красив. Высоченный, стройный, не накачанный, но в нем чувствуется сила. С небольшой горбинкой аристократический нос, чуть впалые щеки, не очень пухлые губы, но красиво очерчены и слегка приподнятые уголки, будто он вечно посмеивается. Гладкий подбородок с небольшой ямочкой, брови густые в разлет, широкий гладкий лоб и длинные огненно-рыжие волосы, а глаза у него голубые, холодные, с пушистыми ресницами. Когда он злится, цвет меняется, становясь серыми, словно небо перед штормом. Интересно, какого цвета его дракон? Вряд ли белый. Белоснежка остался на севере и преследует меня только во снах. Он кружит вокруг меня и ревет. Ищет кого-то, и сердце сжимается от его рева. Все-таки красивая рептилия. Огромная, величественная, с ярко-оранжевыми, словно пламя, глазами. Мысли совсем не туда утекли. Опять посмотрела на графа, и он поймал с поличным. Тоже задумчиво осматривал меня. И бровь опять иронично выгибается в немом вопросе. Насупившись, гордо закрываюсь книгой и слышу тихую ухмылку. «Хам!»